31. Ближе к полудню субботы Лэсси и Элли отправились в Окалу, город севернее Орландо, до которого от Таллахасси было 3 часа езды. Элли сидел за рулем, Лэсси отвечала за развлечения. Начали с аудиокниги Элмора Леонарда, но она быстро поняла, что не хочет больше слышать о преступлениях и трупах, и переключилась на политические подкасты. Этот жанр быстро привел в уныние обоих, пришлось спасаться смешным радиошоу «Подожди, подожди, не говори». Встреча с Германом Греем была назначена на 2 часа дня. Грей, легенда ФБР, 2 десятилетия возглавлял службу поведенческого анализа в Куантико. Давно став пенсионером, он готовился вскоре отметить юбилей — 80 лет. Грей жил во Флориде с женой и 3 собаками. Начальник Элли договорился с ним о приезде своего агента, после чего агент сам позвонил Герману. Тот признался, что скучает по службе и располагает временем, тем более если речь пойдет о серийных убийцах. Всю жизнь он их преследовал, изучал и, как гласила легенда, знал об этой публике больше любого другого. Он даже издал 2 книги на эту тему, но пользы от них было мало. Обе представляли собой собрание его профессиональных историй, сопровождаемое мерзкими снимками и нескончаемой саморекламой. Грей тепло встретил гостей, определенно обрадованный внесением разнообразия в скучную жизнь пенсионера. Его жена предложила с ними отобедать, но гости отказались. Тогда она подала чай со льдом без сахара. Первые 1/2 часа беседа шла на крытом дворике, где спаниели то и дело лизали всем 3 лодыжки. Когда Грей завел речь о своей карьере, Лэсси вежливо перебила его. «Мы прочли обе ваши книги и многое знаем о вашей работе». Это ему понравилось, и он сказал. «Там все более или менее правдиво, разве что местами слегка приукрашено». «Они отлично читаются», — сказала она. «Я объяснял вам по телефону», — вмешался Элли, «что Лэсси хотел бы рассказать вам о каждом потерпевшем и спросить ваше мнение». «Я весь день в вашем распоряжении», — ответил с улыбкой Герман. «Все это строго конфиденциально. Настоящие имена не прозвучат», — предупредила Лэсси. «Я не болтлив, уж поверьте, мисс Штольц». «Называйте нас Лэсси и Элли, пожалуйста». «А вы меня Германом. Вижу у вас портфель, а в нем, наверное, бумаги, фотографии». «Да». «Тогда идемте в кухню, разложим все это хозяйство на столе». Они прошли за ним в дом, сопровождаемые собаками. Миссис Грей наполнила их стаканы. Герман сел за стол напротив Лэсси и Элли. Сделав глубокий вдох, Лэсси начала. «Нам известно о 8 убийствах. Первое было совершено в 1991 году, а последнее из известных нам меньше года назад. Первые 7 жертв преступник задушил. Одинаковая удавка, один и тот же метод. Последнего он убил без удавки, просто несколькими ударами по голове». 23 года? «Да, сэр». «Давайте без сэров». «Давайте». «Благодарю. Через 2 месяца мне стукнет 80, но я все еще отказываюсь сдаваться старости». Тонкий, как былинка, Грей, похоже, легко преодолел бы 10 миль под палящим солнцем. «Мы совершенно уверены, всех 8 убил наш подозреваемый. 6 мужчин, 2 женщин». «Наверное, есть и другие жертвы. Вам о них известно?» «Наверное, есть. Но нет, неизвестно». Герман приготовил ручку и блокнот. «Поговорим о самом первом». Элли открыл портфель и подал Лэсси папку. «Номер 1, — произнесла она, — белый мужчина 41 года. Все, кроме одного, были белыми. Его нашли рядом с пешеходной тропой в Сигнал Маунтин, Теннесси». Она протянула Герману приготовленный заранее лист с жирно напечатанными вверху словами «номер 1». В папке были все данные. Дата, место, возраст жертвы, причина смерти, цветное фото Теда Ливуда, лежащего в кустах. Герман делал записи, они молча следили за ним. Закончив, он спросил: «Что еще нашли на месте преступления, кроме трупа?» «Полиция ничего не нашла. Ни следов, ни фрагментов ткани, ни волос, ни крови, кроме крови жертвы. То же самое по всем остальным убийствам». «Странный узел. Похож на мертвый». «Двойной мертвый. Редкость». «Действительно. Если он применял его раз за разом, значит, это его визитная карточка. Сколько ударов по голове?» «Два. Похоже, одним орудием». «Что показало вскрытие?» «Череп расколот, множественные трещины, расходящиеся от места удара. Полиция в Уилмингтоне, Северная Каролина, изучавшая другое место преступления, сочла, что применен молоток или железный шарик». «Эффективная штука, только грязи после нее. Кровь так брызжет, что попадает на одежду подозреваемого». «Одежду ни разу не находили». «Ну, конечно, нет. Мотив?» «Версия такова. Первый убитый подвергал сексуальным надругательствам убийцу, когда тот был ребенком». «Очень веский мотив. Доказательства?» «Отсутствуют». «Так, перейдем ко второму». Лэйси подала ему лист с данными на Брайана Бёрка и сказала: «Это следующий год, 92-й». Герман, посмотрев данные, протянул: «Уже Северная Каролина?» «Да, всегда разные штаты». Он улыбнулся и что-то записал. «Мотив?» «Их пути пересеклись в колледже, когда убийца был студентом. Второй убитый был его преподавателем». Лэйси постаралась не упоминать юридический факультет. Всему свое время. Элли мало что сообщила о ней Герману, скрыв, где она работает и кого именно подозревает. Это тоже можно было обсудить через час-другой. Третьим номером была Эшли Барассо. «Через 4 года в Колумбусе, Джорджия», — продолжила Лэйси. «О мотиве ничего не известно, но они вместе учились». «В колледже?» «Да». «Она подверглась сексуальному надругательству?» «Нет, ее нашли полностью одетой, без признаков сексуального насилия». «Это необычно. Примерно в 80% серийных убийств присутствует секс». Четвертый номер. Эйлин Никлберри, 1998 год. О пятом убитом, Дэнни Кливленде, Лэйси сказала: «Подозреваемый сделал перерыв в 11 лет. Во всяком случае, насколько нам известно». «Ничего себе!» — удивился Герман, изучая фото. «Узел тот же. Он не хочет, чтобы его поймали, для этого он слишком хитер. Но при этом стремится показать, он продолжает действовать. Это тоже в рамках обычного». Грей еще что-то записал. В кухню заглянула его жена и предложила гостям печенье. Она быстро вышла, но у Лэйси сложилось впечатление, что она постоянно находится рядом. Подслушивает? Шестым номером был Перри Кронк в Маратоне. Изучив фотографии, Герман спросил: «Откуда они у вас?» «От источника, занимающегося этим уже много лет. Закон о свободе информации, информационный центр ФБР. Все как обычно. У нас есть снимки с первых 6 мест преступлений, но не с последнего». «Думаю, это еще слишком свежо. Бедняга просто занимался любимым делом, удил рыбку. При свете дня...» «Я там побывала. Укромное местечко». «Ясно. Мотив?» «Они схлестнулись на работе. Предполагаю, отказ в предоставлении постоянной должности». «Он и его знал?» «Он знал их всех». Герман думал, что уже все повидал на своем веку, но, как выяснилось, ошибался. Увиденное только что произвело на него сильное впечатление. «Так, посмотрим на последнего». Лэйси передала ему материалы на седьмую и восьмую жертву и изложила версию, что мишенью убийцы был седьмой убитый, а восьмой просто не вовремя появился на месте преступления. Герман долго изучал информацию и фотографии, а потом с усмешкой спросил. «Это все?» «Все, о ком нам известно». «Не сомневайтесь, есть и другие. Он еще не закончил». Гости одновременно кивнули и потянулись за печеньем. «Вы ждете от меня портрет преступника?» — спросил Герман. «Иначе мы бы вас не побеспокоили», — ответил Элли. Герман, положив ручку, встал, потянулся и задумчиво потер подбородок. «Белый мужчина, 50 лет, начал злодействовать лет в 25. Холост, вероятно, не был женат. Не считая первых двух случаев, убивает по пятницам и по выходным. Четкое указание на то, что у него важная работа. Вы упомянули учебу в колледже. Определенно он умен, даже очень, и при этом терпелив. Сексуальный аспект не просматривается, что указывает на его импотенцию. Вы знаете мотив, им движет болезненная потребность мстить. Убийца не испытывает угрызений совести, так обычно и бывает. Он социопат, по меньшей мере. Антиобщественный тип, который в силу своей образованности умеет сохранять лицо и вести внешне нормальную жизнь. 7 преступлений в 7 штатах за 21 год — это очень необычно. Он знает, что полиция не станет глубоко копать и не увидит связи между его деяниями. ФБР не вовлечено в расследование? «Пока нет», — сказал Элли. «Это еще одна причина нашего приезда к вам». «Он разбирается в криминалистике, знаком с методами полиции, знает законы», — подсказала Лэйси. Герман медленно сел и заглянул в свои записи. «Все это очень необычно. Я бы даже сказал, уникально. Ваш подозреваемый произвел на меня сильное впечатление. Что вы о нем знаете?» «Он соответствует нарисованному вами портрету. Он судья». Герман шумно выдохнул, как будто счел услышанное перебором. Погрузившись в раздумья, он качал головой. «Действующий судья?» — прозвучал, наконец, вопрос. «Да, избранный по всем правилам». «Ага. Как я сказал, это крайне необычно. Нарцисс с раздвоением личности, способный вести жизнь уважаемого члена общества, а в свободные часы замышлять очередное убийство. Такого будет нелегко сцапать. Разве только...» «Разве только он совершит ошибку», — догадался Элли. «Совершенно верно». «Мы считаем, что в последний раз он ее уже совершил», — сказала Лэйси. «Вы спросили о ФБР. Бюро не участвует в расследовании, но оно помогло нам с одной уликой. Убийца оставил фрагмент отпечатка большого пальца на сотовом телефоне. Лаборатория в Квантика возилась с ним много месяцев, проверяя самыми разными способами. Проблема в том, что этот отпечаток оказался не с чем сравнить. По мнению ФБР, он изменил свои отпечатки». Герман недоверчиво покачал головой. «Отпечатки — не моя специализация, но даже я знаю, что это практически невозможно, если не прибегнуть к сложной хирургической операции». «Ему это по карману», — сказала Лэйси. — «Времени у него тоже хватает». «Я опросил некоторых наших экспертов», — подхватил Элли. «Есть случаи, когда злоумышленники меняли свои отпечатки пальцев». «Ну, значит, вам виднее. Я же как-то сомневаюсь». «Мы тоже сомневаемся», — поддержала Германа Лэйси. «Если отпечаток окажется бесполезным, то шансов раскрыть дело не будет. Другие доказательства, кроме мотива, отсутствуют, а этого мало, я права?» «Даже не знаю. Полагаю, способ раздобыть его теперешние отпечатки отсутствует». «Без ордера, да, отсутствует», — подтвердила Лэйси. «У нас есть подозрения, но их недостаточно, чтобы убедить какого-нибудь судью выписать ордер». «Нам нужен ваш совет, Герман», — сказал Элли. «Каким должен быть наш следующий шаг?» «Где он живет?» «В Пенсаколе». «А отпечаток оставил в Миссисипи?» «Да, там». «Местные власти оповестят ФБР?» «Уверен, что да. Они полны решимости раскрыть двойное убийство». «Тогда начните оттуда. Когда работают наши парни, федерального судью проще убедить выдать ордер на обыск». «На обыск чего?» «Его дома, кабинета в суде, любого места, где могут быть отпечатки». «С этим могут возникнуть проблемы», — сказал Элли. «Первое. С этого типа станется нигде не оставлять отпечатков. Второе. Он может исчезнуть при первом же намеке на неприятности». «Предоставьте заботу об отпечатках нашим парням. Они их найдут. Никому не под силу вытереть дочисто весь свой дом или кабинет. Что до его бегства, что ж, придется вам рискнуть. Вам не удастся его арестовать, пока не совпадут отпечатки. Ведь других доказательств у вас нет». «Пока нет», — признала Лэйси. «Вероятно, появление еще одной проблемы», — сказал Элли. «Вдруг ФБР откажется принять в этом участие». «С чего бы им отказываться?» «Из-за минимальных шансов на успех. На местах первых шести преступлений не нашли никаких улик. Эти дела — полнейшие висяки, и так продолжается уже много лет. Вы же знаете политику Квантика. Их аналитическому центру хронически недостает финансирования. А если они не захотят подключиться?» Герман отмел эту вероятность. «Не могу такого представить. Нам случалось годами гоняться за серийными убийцами и в итоге оставаться с пустыми руками. Есть дела, над ними я бился 30 лет назад, которые до сих пор не раскрыты и таковыми останутся. Но аналитиков это не смущает. Это же их хлеб. Не забывайте, что они не обязаны раскрывать все его убийства. Достаточно одного, и ваш зверь попадет в капкан». Герман сложил руки на груди. «Обратиться в ФБР — ваш единственный шанс. Чувствую, вы колеблетесь». Лэйси рассказал ему о Бетти Роу, о том, как та 20 лет ищет убийцу своего отца. «Она не ищет новую работу», — перебил ее Герман. «Она бы стала находкой для бюро». «Нет, она довольна своей работой», — ответила со смехом Лэйси. «Она написала заявление в комиссию по проверке действий судей. Я оттуда. Она очень уязвима, ей страшно. Я обещала ей не подключать полицию, пока мы не завершим собственное первоначальное расследование». Это Герману не понравилось. «Плохо. Она может оказаться в опасности. Ваш изощренный убийца все еще орудует. Пора обратиться в ФБР. Чем дольше будете медлить, тем больше найдут трупов. Он не остановится».